Глава 32. Во дворце Дандола царил мир и порядок. Графиня, взявшаяся лично обеспечить уют и хорошее отношение к гостям, полностью справилась со своей задачей. По-другому и быть не могло. Поприветствовав французов, я спросил, всем ли довольны или еще в чем-то нуждаются. Меня тут же заверили, что все просто идеально, поблагодарив хозяйку дома. Когда меня занесли в комнату к Агнес, я поприветствовал Людовика и предложил ему зайти в комнату чуть позже, а остальных фрейлин и кормилец вовсе попросил просто выйти. «Как ваше здоровье, ваше величество?» — обратился я к герцогине, которая сидела с красными глазами. «Ваше высокопреосвященство, не нужно меня так называть!» Она всхлипнула, вытирая глаза платком. «Я слышала, как в церквях еще раз объявили, что Филипп воссоединился со своей женой Ингеборгой, и папа его на это благословил». Я серьезно на нее посмотрел. «Это значит, что все идет по плану. То, что эта змея временно торжествует, еще не значит, что она победила в вашем соперничестве за сердце короля. Филипп любит только вас». Глаза девушки смягчились. Она с надеждой посмотрела на меня. «Правда? Вы так думаете? Она не сможет влюбить его в себя. Он мне столько про нее рассказывал ужасов». «Я сильно надеюсь, что эти двое сдержат свои обещания», — подумал я про себя. Но такое герцогине говорить точно не стоило. «Ваше Величество», — я протянул к ней руку, и она взяла ее в свою. «Давайте помолимся. Я надеюсь, это успокоит вашу метущуюся душу. Я просто уверен, что наш план сработает, так что вам не нужно себя терзать». Мария чувствует это и чаще стала плакать. Агнес согласилась и решительно вытерла слезы. «Спасибо, ваше Высокопреосвященство. Если бы не ваша духовная помощь, я бы давно потеряла веру в свое будущее». Вместо ответа я запел, и очень скоро она, закрыв глаза, стала шептать слова молитвы. Когда мы закончили, ее глаза впервые за эти месяцы оказались сухи и даже заблестели. «Ваше Высокопреосвященство! Это было словно маленькое чудо!» Она с силой сжала мою руку. «Спасибо вам за всю помощь, которую вы мне оказываете!» «Ну вот, держитесь, Агнес», — улыбнулся я. «Сейчас от вашей силы духа зависит и состояние детей. Кстати, хотел спросить. Мне нужно сплавать в Барселону. Если не возражаете, я бы хотел взять с собой Людовика. Ему так нравится море?» Она нерешительно нахмурилась. «Возьмем столько сопровождающих, сколько вы скажете», — моментально предложил я. И ее лоб разгладился. «Давайте спросим у него самого», — предложила она. Ребенок, едва услышав о новом морском путешествии, стал умолять мачеху отпустить его со мной, заверив, что никуда не будет залезать и станет слушаться своих сопровождающих. Она еще немного посомневалась, но согласилась, позвав графа Этьена, чтобы обговорить с ним количество людей, нужных для сопровождения наследника. 23 февраля 1199 года от Рождества Христова. Барселона. Я с улыбкой смотрел на ребенка, который в треуголке, которую я специально для него заказал портным для отплытия, и с черной повязкой на одном глазу командует матросами, которые делают вид, что его слушают. Людовик почувствовал себя самым настоящим морским волком после недавнего, первого в его жизни морского сражения. Да и вообще сражение как такового. Именно после него мы с капитаном посвятили его в настоящие моряки и преподнесли подарок — треуголку и повязку. Не хватало только попугая на плече для полного соответствия. Хотя для меня лично было странно, что 20 галер мавров решили напасть на нас. Обычно они старались побыстрее унести ноги, завидев красный флаг на верхушке мачт. Эти же неотступно следовали за нами 2 дня, показывая свои паруса на горизонте, пока окончательно мне не надоели. «Сеньор Джакопо, потопите их, пожалуйста», — попросил я капитана, и команда, в глазах которых зажглись яростные огоньки, разбежались по местам, переводя корабль в боевой режим. Натягивали сети между мачтами, пороховые юнги носились зарядами, а канониры готовили свои орудия к бою. Я попросил графа удерживать принца подальше от палубы, но тут Людовик встал в такую позу, что его можно было только насильно запихать в каюту. Так что нам с французом пришлось смириться, и я оставил его на шканцах рядом с собой. Битва развернулась по знакомому нам сценарию. Но французы впервые видели и участвовали в таком необычном для них морском бою. И их глаза вскоре тоже загорелись восторгом и азартом, когда очередной корабль, пробитый ядрами, толкаемыми новым гранулированным порохом, пошел ко дну. По своей привычке уйти я не дал никому, поэтому старательно догнал и потопил всех, не став спасать моряков, просящих о помощи. Команда привыкла к моему поведению, а французы еще и плевались с бортов, посылая проклятия на иноверцев. Больше всех от битвы получил впечатление Людовик, который целую ночь не мог заснуть, приставая ко мне, чтобы я объяснил ему, почему сражался именно так, а не брал галеры, например, на абордаж. Только под утро он, наконец, успокоился и заснул. А когда встал, мы посвятили его в моряки и преподнесли подарки. Теперь он представлял себя пиратским капитаном и воодушевленно командовал матросами. Вот и сейчас, когда корабль, сбавляя паруса, входил в знакомую гавань королевства Арагон, которая так гостеприимно встретила меня в прошлый раз, будущий король представлял себе, что это именно он управляет Еленой. Мы с сеньором Джакопо не разубеждали его, чем заслужили еще большее уважение в глазах как самого принца, так и дворян его сопровождающих. «Сеньор Витали!» — обеспокоенно обратился ко мне граф Этьен, когда увидел, как на пристани начинает собираться очень много народа. «Что-то происходит в городе. Слишком много людей стекается в порт». «Думаю, я знаю причину этого, сеньор», — за меня ответил капитан, показав рукой на гордо реющий красный флаг с уже не совсем белым агнцем на верхушке мачты. «Вот она!» Дворянин непонимающе посмотрел на флаг и него. Сеньор Джакопо улыбнулся. «Его сшили ткачи Барселоны, так что неудивительно, что люди пришли поприветствовать прибытие сеньора Виталя». «Вас так хорошо знают в городе другого королевства?» — удивился тот. «Скоро сами все увидите, граф», — улыбнулся я, показав отнести меня в каюту, где нужно было переодеться в обычную робу монаха, чтобы не портить свой прошлый образ. Сказать, что французы были удивлены, когда мои носилки от самого корабля просто поплыли по рукам тысяч людей прямо к центру города, значит ничего не сказать. Они с открытыми ртами смотрели за тем, как люди искренне радовались, приветствуя меня. Я же в ответ благословлял их, осенял крестным знамением тех, кто оказывался ближе, и благодарил за такой прием. Когда оказался на привычном месте, а точнее на быстро сооруженном помосте, я поднял руку, и стекающиеся отовсюду толпы людей застыли. «Жители Барселоны! Благодарю вас за горячий прием, который вы вот уже второй раз оказываете простому священнику!» С доброй улыбкой начал я. «Хочу сказать вам, что в благодарность, а также чтобы почтить за эту честь, которую вы оказываете мне своим гостеприимством, я обещаю месяц молиться о благополучии вашего города». Жители приветственными криками поблагодарили меня. «А теперь давайте помолимся чада Господа нашего!» Склонил я голову и сложил руки. Несмотря на то, что было довольно прохладно, не более 15 градусов, люди стали опускаться на колени, и тихий шум молитвы заполнил всю площадь. В память симбионт внезапно подсунул мне строки гимна, которые я когда-то слышал в будущем, но не обратил на это внимания. Сейчас же строки старательно всплывали у меня в памяти благодаря суперкомпьютеру, вместе с информацией, что подает давление, и скоро пойдет дождь. Сопротивляться этому было бессмысленно, ситуация была слишком хороша, поэтому я сначала тихо, но затем все громче запел. «Тебя, Бога, хвалим! Тебя, Господа, исповедуем! Тебя, Отца Вечного, вся земля величает! К Тебе все ангелы, к Тебе небеса и все силы! К Тебе херувимы и серафимы непрестанно взывают! Свят, свят, свят Господь! Бог Саваоф, полны небеса и земля, величие слава Твоей!» Голос мой все повышался и повышался, а симбионт укреплял связки, усиливал легкие. Так что скоро даже я с закрытыми глазами слышал, как люди старательно пытаются повторять незнакомый речитатив. Мне пришлось спеть гимн еще раз, и к моему голосу сначала добавился десяток запомнивших строки, и чем больше их пело, тем больше людей включались в общий гимн молитву. Когда резонирование десятков тысяч человеческих голосов достигло максимума, я почувствовал себя так же, как когда первый раз попал на 100-тысячный стадион футбольного матча «Барселона-Реал». Схожие чувства охватили тело, а еще больше я почувствовал, как под действием такого количества выплескивающейся человеческой энергии по телу словно прокатываются волны, заставляя волоски вставать дыбом. Внезапно для людей, но не для меня, на небо набежали тучи, и буквально через десяток минут сначала послышался гром, а вскоре прохладный дождь большой силы ударил о землю. Вода омывала лица, обращенные к небу, унося грязь с мостовых. А главное, сейчас был именно тот момент, лучше которого не придумаешь. Все словно сложилось в одну ясную картину, и я понял, на что намекал мне симбион своими подсказками. Дав ему команду запустить все восстановительные процессы на максимум, я уцепился рукой за ручку своих носилок и, пошатываясь с большим усилием, поднялся на ноги. Сделав два шага от них, я склонил голову и, перестав петь, закончил молитву. «Аминь!» «Аминь!» Пронеслось над площадью, и небо почти тут же стало очищаться от туч, а дождь ушел в другую сторону. «Благодарю вас, добрые христиане!» Я уже устойчиво, стоя на ногах, кланялся во все стороны. «Сила вашей истинной молитвы исцелила меня, и я снова могу ходить! Спасибо вам!» «Святой!» Словно шелест ветра пролетело слово над городом. И дальше толпа словно обезумела. Горящие восторженные люди пытались пробиться ко мне и дотронуться до одежды или носилок. Мне пришлось до хрипоты надрываться, чтобы остановить начавшуюся было давку. Я пообещал, что благословлю каждого, кто был сегодня со мной на площади, оставшись в городе для этого на нужный срок. Только это обещание, а также то, что я сказал, что остановлюсь в той же таверне, что и в прошлый раз, остановило людей, которые, вероятно, почувствовав то же, что и я, нехотя стали расходиться, яростно обсуждая друг с другом произошедшее. Меня же, несмотря на просьбы, снова усадили в носилки и донесли до таверны, где счастливый Марсель рассыпался в благодарностях за то, что его дом не был мной забыт. Уже через 10 минут пришедшие со мной горожане стали расходиться, а возле двери появилась охрана из жителей близлежащих домов. Все как в прошлый раз. Когда волнение наконец улеглось, ко мне смогли пробиться французы и команда, которые в полной прострации смотрели то на меня, то на людей вокруг. «Ваше Высокопреосвященство!» Низко поклонился мне граф Этьен, который раньше весьма спокойно ко мне относился, считая просто венецианским аристократом, оказывающим большую услугу королю, но сейчас он выглядел подавленным. «Что с вами, граф?» — удивился я, приглашая их всех к столу. «Простите меня, ваше Высокопреосвященство!» — забормотал он, оглядываясь на других дворян, которые также смущенно отводили от меня взгляды. «Я даже подумать не мог, что вы настолько преисполнены Святым Духом. Прошу простить, что был к вам столь непочтителен ранее». «Полно, граф!» Я с мягкой улыбкой успокоил его. «Мы все ошибаемся. Но, признав ошибку и помолившись, становимся чище и праведнее. Я думаю, мне стоит попросить приютить вас в небольшом охотничьем домике неподалеку отсюда», задумчиво произнес я, когда французы низко поклонились мне в ответ. «Принцу там будет комфортнее, да и вам проще проследить за охраной. Я выделю 100 человек для этого. Достаточно ведь?» «Мы были бы весьма вам благодарны, ваше Высокопреосвященство», поклонился граф. «Марсель!» — позвал я хозяина, и когда тот, кланяясь, явился, попросил привести ко мне старейшин города, обсудить один важный вопрос. Тот сразу же кивнул, бросившись выполнять распоряжение лично. Долго ждать нам не пришлось. Уже через полчаса появились знакомые мне люди, которые в прошлый раз весьма вольно решили со мной поговорить. «Ваше Высокопреосвященство!» На лице одного сначала мелькнула тень ужаса, но затем он расплылся в улыбке и, кланяясь, подошел ко мне, поцеловав перстень легата. «Как мы рады видеть вас у нас снова!» «Спасибо, взаимно!» Мягко улыбнулся я, понимая, что он просто надел маску, но внутри его всего трясет от страха. «Ваш город просто рай для меня. Каждый раз, когда я к вам попадаю, чувствую себя так, словно тут родился». «Ваше Высокопреосвященство, так оставайтесь!» рядом произнес кто-то из горожан, слушающих наш разговор, и его просьбу повторили остальные. «К сожалению, из-за служения Святому Престолу я не могу принять это щедрое приглашение», с видимым сожалением произнес я, тем самым заставляя всех трех глав города облегченно выдохнуть. «Господа, вы не могли бы мне подсказать?» Перевел я взгляд на них. «Со мной путешествует наследник французского престола в сопровождении знаменитых и родовитых вассалов своего отца. Не могли бы вы устроить их в том охотничьем домике, где я останавливался в прошлый раз?» «Конечно, ваше Высокопреосвященство!» Они склонили головы. «Мы сразу отправили гонца к королю, когда ваш корабль появился в порту. Но даже без его разрешения понимаем, что для нас будет честью приветствовать таких высоких гостей из соседнего королевства». Я перевел наш разговор французам, и те обрадовались, что для них будет жилье лучше того, где мы сейчас находимся. «Тогда я сопровожу вас туда, чтобы удостовериться в гостеприимстве хозяев», обратился я к ним. «И вернусь обратно, иначе меня не поймет народ». «Как вам будет угодно, ваше Высокопреосвященство», склонил голову граф Этьен. Людовик не сильно хотел со мной расставаться, но я заверил его, что буду каждый день приезжать в гости. Но по-другому не могу, поскольку пообещал жителям благословить каждого, кто помог мне в исцелении. Только с этим условием он согласился расстаться со мной и кораблем. Нужно сказать, что французы обалдели второй раз за день, когда увидели тот небольшой охотничий домик, к стенам которого нас доставили главы города. «Ваше Высокопреосвященство», обратился ко мне один из дворян. «А чей это домик? Уж очень он похож на дворец». «Педро II Арагонского», — с улыбкой ответил я. «Прошлую мою поездку мы с его величеством даже немного подружились, так что я не думаю, что он будет сердит на меня за это небольшое самоуправство». При звуках имени короля у французов моментально отпали все вопросы, а также желание доставать меня ими. Они, ошеломленно переговариваясь друг с другом, заселялись в предоставленные им комнаты, которые спешно чистились и прогревались слугами. «Не забудь, я приеду завтра», — простился я с принцем, который кивнул, уходя вслед за своим сопровождением.